Волшебная палочка в дамской сумочке стамбульской кокетки. 13 марта, Стамбул. Пенка итальянского капучино на мардинском напитке. Виртуозные фокусы с исчезающими малышами. Волшебная сила тонизирующего кофе Дибек. Five o'clock tea и стамбульские будни. Комнаты, завтраки и стулья имени Агаты Кристи. Стамбульские скороходы 21 века. Многоженец Барыш-бей и сомнительная забегаловка у мечети Ташвикие. Касса взаимопомощи под прикрытием старинного таинства. Дидикаду и программа защиты свидетелей. Пряная нотка косточки черешни и курьезы женской дружбы. Звонок в дверь — непростое испытание, особенно если он раздается в 8 часов субботнего утра. Обычно такое начало дня не предвещает ничего хорошего. Дип знает, что столь бесцеремонным в этом городе может быть только один человек. И накрывается с головой одеялом, а я начинаю медленно выползать из теплой постели, оставляя недосмотренным сон про волшебные весы, уменьшавшие меня до нужных размеров. Крадучись, я приближаюсь к двери, рассчитывая, что нежданный гость отыщет в душевных закромах некое подобие совести и перенесет визит на более позднее время. Но только не Эмиль. «Я слышу, что ты уже здесь, открывай!» — затараторила соседка по ту сторону двери, и, стукнув от бессилия несколько раз головой о стену, я повернула замок. Не успел раздаться щелчок, как бодренькая Эмель в спортивном трико уже стояла напротив, пристально рассматривая измятую пижаму и такое же лицо, потому что я никак не приучусь спать на спине. «Вид у тебя неважный», — недовольно бросила она и прямиком направилась в кухню, где тут же принялась звенеть турками и хлопать дверцей холодильника. Совершенно вымотанная рабочей неделей, снова прошедшей в карантинном режиме школа дома, я рассчитывала на каплю человечности со стороны этой женщины, чья энергия неиссякаемо била ключом, причем всегда по мне. Однако сострадание не является отличительной чертой молодых стамбулок. Поэтому лучшим в этой ситуации было затворить дверь, которая все еще покачивалась в танце с гуляющим сквозняком. Обшитые мехом уютные тапки, в которых Эмель лихо покрывала расстояние от одних соседей к другим, покоились у входа на коврике. Милая привычка стамбульцев, молниеносно обезоруживающая каждого, входить в дом босиком. Европейская традиция забираться в уличные обуви на диваны, ходить в сапогах по коврам, пока малолетние дети копошатся у грязных подошв, здесь не прижилась, несмотря на всеобщее подражание Западу. И это не могло не радовать. Пока Эмель хозяйничала на кухне, я быстро привела себя в порядок и спустя 10 минут уже была готова противостоять очередной сумасбродной идее, которая, вероятно, и привела ее в столь ранний час. Две крохотные чашки с нежнейшими облачками пара над каждой приглашали отведать утренний кофе Дибек, который, в отличие от классического турецкого, ничуть не раздражал стенки желудка и даже, напротив, оказывал весьма благоприятное действие на организм. Родиной удивительного напитка считают город Мардин, покоряющий увлеченных туристов невероятной историей. Уже в 4-м тысячелетии до нашей эры его территорию населяли те самые шумеры — ассирийцы, позже римляне, византийцы и сельджуки, о которых когда-то каждому приходилось читать в учебниках по истории. Сегодня это особый мир совершенно необычных людей. Эти люди живут в тысячелетних домах и работают в мастерских, где уже 10 поколений одной семьи промышляют медной чеканкой. Они влюбляются среди необъятных месопотамских равнин, усыпанных нежнейшими миндальными рощами, и ищут ответы в пещерах монахов, что много веков назад нацарапали тайные знаки для недогадливых потомков. И в этой сказке, разбросанной по скалистому склону у самой границы с Сирией, родился невероятный кофе Дибек, который нежностью может конкурировать разве что с молочной пенкой итальянского капучино. Эмель сделала глубокий вдох над чашкой и закрыла глаза от удовольствия. «А где твои дети?» Я решила внести ясность в дело, которое не давало мне покоя. У чудаковатой соседки было 4 прихорошеньких несмышленышей, которых она постоянно спихивала то на няньку, то на родителей. Ее способность в мгновение ока избавляться от крикливых чад приводила в восторг и одновременно разжигала крошечное пламя зависти. Ибо мне такие виртуозные фокусы с исчезающими малышами не удавались никогда. Я была одной из тех ненормальных мамаш, которые постоянно испытывают чувство вины из-за недостатка времени, уделяемого детям. И если мои подруги разбивали сутки на 18,6 часов по принципу интервального голодания, то в моем графике соблюдалась та же пропорция, основанная, правда, на распределении времени, проводимого с детьми и без них. Каждую ночь, засыпая, я задавала себе череду одних и тех же вопросов. Что приготовить на завтрак? Можно ли замаскировать шпинат в яичнице? Как усадить младшую за пианино? Реально ли отговорить старшую от сомнительной вечеринки у подружки, родителей которой я не знала? И еще с десяток тем, приводящих к бессоннице и синякам под глазами, красноречиво кричащих каждому встречному «Ей хорошо за 30». «Ей хорошо за 30». Возможно, поэтому Эмель, несмотря на взбалмошный нрав, казалась святой. Только чудом можно было объяснить ее умение так легко порхать по жизни, изрядную часть которой она проводила на моей кухне. Ее белокурый образ казался еще нежнее на фоне окна, сквозь которое пробивались скромные лучи мартовского солнца. И кто знает, до какого божества в моей фантазии доросла бы Эмель, если бы не Дип, неожиданно вошедший в халате, подаренном мною еще до свадьбы. В нем я его видела дважды. Первый раз, когда приезжала мама, и второй — тем самым утром. Означало ли это, что он был недоволен ранним визитом подруги? Дип равнодушно подхватил мою чашку с кофе и, словно не замечая гостью, поплыл в сторону спальни с самодовольной улыбкой и чувством удовлетворения от обозначенной позиции несогласия. С таким же выражением коты помечают территорию, а доминирующие львы возвещают о себе победным рыком. «Боже, какие люди! Вот это альфа-самец!» Артистично цокнув и состроив гримасу, заявила Эмель. «Именно поэтому одним похожим утром я и бросила своего мужа!» Добавила она достаточно громко, чтобы Дип непременно услышал. Подруги всегда не прочь поучаствовать в разрешении семейных конфликтов. Историю громкого развода Эмель не раз в деталях пересказывали жильцы соседних домов, официанты ближайших кафе и продавцы артишоков на местном рынке. Им хорошо запомнился несчастный муж, который, не выдержав однажды причуд капризной супруги, бежал, как это бывает в романах, с маникюрщицей в другой город или даже страну. Конечно, Эмель пустила его по миру. Однако этого было мало, и теперь она переписывала историю собственной жизни на свой манер, что, впрочем, свойственно всем биографам-бытописателям. Она продолжала медленно потягивать кофе, расхваливая его так, как может делать только истинная стамбулка. Сдержанно, потому что кофе не ее, но в красках, так как заварила она сама. По правде говоря, испортить дебек, а именно так называется излюбленный напиток аристократичных красоток, тщательно следящих за фигурами, практически невозможно. Он совершенно не капризен, в отличие от пьющих его женщин, и абсолютно полезен, что моментально сказывается на работе кишечника и цвете кожи лица. Идеальный вкус столетиями тщательно охранялся от чужаков, ибо редко встретишь случайного человека, кому был бы известен секрет этого дивного напитка, вселяющего силы с утра и мягко успокаивающего ближе к ночи. Из полезных свойств, о которых легко узнать в лавке каждого травника, я бы выделила облегчение пищеварения, снижение уровня холестерина в крови, укрепление памяти, предотвращение диабета и депрессии. Но главное, что впечатляло меня более всего, так это обеспечение чувства сытости и снижение веса. Сам напиток состоит из огромного количества ингредиентов. Причем состав и пропорции могут меняться в зависимости от производителя, вернее, от его порядочности, ибо на рынке множество некачественных подделок. Истинный же дебек непременно содержит небольшой процент турецкого кофе. Молотые корни дикой орхидеи, в обиходе их называют салипом и употребляют как самостоятельный целебный напиток в зимнее время. Плоды дикого фисташкового дерева, известного как терпентинное, именно этот компонент дает мягкий ореховый вкус и тягучую основу, благодаря которой дебек получается невероятно сливочным без капли молока. Старинная рецептура требует добавок в виде молотого кардамона, корицы, какао, ванили, мастики, аниса и гвоздики, хотя современные варианты напитка могут отличаться. И все же настоящий дебек непременно должен содержать керб — порошок из семян плодов рожкового дерева. Он дает напитку теплую шоколадную нотку и насыщает природной сладостью. Перечислять полезные свойства керба — занятие бесполезное, так как их количество настолько велико, что им запросто можно посвятить научный трактат, для чего моих познаний о силе этого продукта совершенно недостаточно. Однако с полной уверенностью могу заявить, что кофе Дибек стал настоящим открытием, которым я осторожно делюсь лишь с самыми близкими, ибо боюсь, что при излишней огласке некая таинственность, окружающая волшебный напиток, улетучится, и я буду горько сожалеть о болтливости. Эмель заварила мне еще одну чашку маслянистого дебека, который готовится так же легко, как и любой другой вид турецкого кофе. Единственное отличие заключается лишь в том, что его нужно постоянно помешивать, дабы соединить множество основ и вовремя снять с огня, так как пышная пенка поднимается уж очень стремительно и так и норовит убежать. Эмель выглядела взбодрившейся и уже собиралась направиться к выходу, как вдруг вспомнила. «Как я могла забыть? Мы с тобой идем сегодня на золотой день!» Что это такое, я не имела ни малейшего представления. Кроме того, у нас уже были планы заняться разбором детских шкафов и ящиков с игрушками. «Нет-нет, ты не можешь отказаться», — увидела в моих глазах нерешительность Эмель и тут же начала дожимать, а в этом ей не было равных. «Ты самостоятельная женщина и вправе делать то, что тебе хочется. А с детьми пусть посидит муженек». И она выглянула в коридор, чтобы ее голос гарантированно долетел до спальни. Матрас заскрипел. Я поняла, что терпение Дипа скоро лопнет, и поспешила выпроводить бунтарскую душу поскорее из дома, пока этого не сделал кто-нибудь другой. «Начинается все с чаепития в 5 дома у моей подруги. Я зайду около того, ладно?» «А почему в 5?» В голове сработал британский стереотип «five o'clock tea», никак не вязавшийся со стамбульскими буднями, в которых чай пили и в час, и в 2, и в полночь. «Да что ж такое? Нашла к чему придраться. Глупая ты все-таки. Тебе помогают, а ты кокетничаешь. Делай все, как говорю, не пожалеешь». И скрипнув дверью, она ловко натянула меховые тапки и тут же скрылась. Создавать трудности. О, как же это было в духе моей замечательной соседки. Что сулил мне золотой день, я не знала. Однако объяснений с Дипа за его молчаливый променад в халате потребовать стоило. Я направилась в спальню, которой застала любимого медитирующим под звуки дождя, льющиеся из смартфона. «После твоих подруг и не до такого докатишься», не двигая губами, пробурчал он. «Неудивительно, что муж от нее сбежал. Такую бы даже кот не терпел». Насчет кота Дип был прав. Как истинная стамбульская женщина, Эмель не раз пыталась притянуть с улицы пушистых красавцев. Однако все они удивительным образом исчезали из ее квартиры, не успев даже привыкнуть к лотку и попортить обивку на диванах. Как бы то ни было, она продолжала их любить и рьяно трепала плешивые загривки каждого встречного. Пока утро раскачивалось в темпе медленного вальса, я решила выяснить, как английская традиция «five o'clock tea» перекочевала в Стамбул и стоило ли относиться к ней серьезно. На улице звенели зеленохвостые попугаи. Пытаясь сделать несколько фото задиристых птиц, которых никак не мог ухватить объектив в молодой листве весенних платанов, я свесилась через парапет на террасе. Теперь мне отлично был виден внутренний дворик соседней фабрики, которая без зазрения совести отшивала коллекции прет-а-порте, невероятно похожие на те, что совсем недавно были представлены на неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и, как полагается, в Париже. Первая смена портных, роль швей на местных фабриках исполняют в основном мужчины, высыпала во двор. Ослепленные мартовским солнцем, эти большие люди с сильными телами смешно щурились. В руках каждого горел янтарем крохотный стаканчик с тонизирующим чаем. Мужчины задорно смеялись, понебратски похлопывая друг друга по молодецким плечам. На балкон вышел Дип. Обнаружив меня в странной позе, он тоже выгнулся и с удивлением увидел, что я увлеченно изучаю дюжину местных красавчиков в синих форменных халатах. От удивления его брови поползли вверх, после чего он нервно кашлянул и снова свесился, пытаясь найти объяснение такому интересу. «Ты не знаешь, сколько раз в день они так выходят пить чай?» — спросила я. «Конечно, знаю», — не думая, ответил Дип. «Каждые 50 минут среднестатистический сотрудник должен налить в стеклянный стаканчик чай, пройти с ним по коридорам, спуститься в лифте, полавировать среди турникетов на проходной. И все для того, чтобы оказаться с ним на улице». «Но не проще ли пить чай на рабочем месте? Это ведь разрешено?» «Конечно, но это совершенно не по-стамбульски. Здесь чай обязательно совмещают еще с одним удовольствием». И он замолчал на самом интересном. «Посмотри внимательней, и поймешь». Пришлось снова свеситься. Как я раньше не замечала. В одной руке портные держали чай, в другой же аккуратно сжимали пальцами тонкие сигареты. Одни подпирали могучими спинами стены бетонного забора, другие делили крохотные табуретки, сколоченные в попыхах такими же работягами, как и они, но в целом атмосфера царила радостная и умиротворяющая. «Эмель пригласила меня сегодня на какой-то алтын-гунум. Не знаешь, что это?» «Ну, раз позвала сама Эмель, дело стоящее. Нужно идти», — не без иронии произнес Дип, высматривая попугая в листве. «Там пятичасовой чай намечается. Слышал когда-нибудь о таком?» «Ну когда ты перестанешь слушать эту чокнутую? Сама подумай, какой в Стамбуле пятичасовой чай? Если только в отеле «Пер Палас». И то лишь в память о богате Кристи, что на свою беду имела глупость там остановиться. Теперь ее именем склоняют комнаты, завтраки, ужины и даже стулья, на которых она якобы сидела. Вообще в Стамбуле чай пьют постоянно и без перерывов, так что не верь всяким глупостям». Я с гордостью посмотрела на мужчину, умевшего всегда быстро разложить все по полочкам. В отличие от меня, в голове которой хаос погонял беспорядком, и временами они менялись местами. На обед разносчик с улицы Ферикёй принес нам зажаренные на гриле тушки рыбы-фонаря, который идеально шел вываренный гранатовый соус. Его терпкие нотки едва уловимо подчеркивали припудренное солью филе и идеально шли тонкому аромату горячих углей и дыма. Тем же дымом пропах и сам Канат, парнишка лет 20, подрабатывавший в рыбной лавке. У него были крепкие и быстрые ноги, а это в Стамбуле 21 века все еще большое достоинство, особенно если тебя устраивают разносчиком. Канат всегда долго переминается с ноги на ногу, будто не торопится уходить, даже когда чаевые уплачены. Вначале мы думали, что он отдыхает после скоростных перебежек, а после поняли. Ему просто не терпелось перекинуться парой словечек о том, где был и что видел. И хотя чужие жизни нас особенно не интересовали, все же благодаря разговорчивому Канату мы были хорошо осведомлены о пикантных свойствах уважаемых домов Бамонти. Сколько черноморских креветок съедает семейство Баскуртов в соседнем квартале? На каком масле жарит рыбу экономный повар в забегаловке у мечети Тышвикие? Сколько жен у некого барыш-бея, о существовании которого никто из нас не имел ни малейшего представления? И еще многое другое. «Я сегодня дома за главного. У женщин алтын гюню». Перед уходом бросил Канат, не предполагая, какую силу возымеет эта ничего не значащая фраза. Конечно, я не могла оставить ее без внимания и уговорила немного поведать об этом загадочном мероприятии. Хотя «уговорила» — неподходящее слово. Скорее всего, лишь намекнула. И разговорчивый Канат во всех подробностях принялся раскрывать тайну за тайной женского ритуала, в который посвящали лишь избранных. На такое везение я не рассчитывала. И с раскрытым ртом внимала каждому слову примилого парнишки, выболтавшего заодно все секреты мамы, тетки и двух сестер. Перед приходом Эмиль, которая, очевидно, планировала с важным видом муторно и долго вводить меня в курс дела, я была уже прекрасно осведомлена, что невероятно кружила голову. Точь-в-точь, как крохотные пузырьки в бокале шампанского. Алтын гюню — прекрасное таинство, придуманное османскими женщинами так давно, что уже и вспоминать нет смысла. Это собрание узкого круга, не более 15 тетушек, объединенного узами дружбы и неким общим знаменателем, как один район, общий подъезд или место работы. Раз в месяц посвященные собираются дома у одной из сестер, почему бы не назвать участниц именно так, где они совершают ряд ритуалов в виде совместной трапезы, кофепития, гаданий, танцев и чего-то еще, что мне предстояло узнать этим вечером. Единственное, что меня смущало, так это тот самый аспект, из-за которого мероприятие и называлось «золотым». Каждая участница добропорядочного шабаша должна была принести золотое украшение или монету весом не более 2 граммов в дар принимающей стороне. «Так это же банальная касса взаимопомощи», — рассуждал Дип, пока я копалась в шкатулке, пытаясь выудить сережку без пары. «Весьма разумно и выгодно. То же, что и кредит, только беспроцентный. Получаешь большую сумму сразу, а потом отдаешь равными долями. Интересно, почем грамм золота в скупке?» Рационалистские рассуждения мужа, ничего не смыслившего в женских делах, были поверхностными и далекими от истины. Его неподдельный интерес к финансовой стороне вопроса полностью увел от настоящего смысла мероприятия. Зато меня интуиция и логика неотступно вели к первоначальной задумке золотого дня, которая крылась, очевидно, в незавидном прошлом и ущемленных правах женщин. При всей своей роскоши и щедрости старый мир изобиловал коварством и предательствами. Пытаясь хоть как-то гарантировать себе безбедное будущее, прозорливые женщины придумали способ накапливать капитал без ведома мужа. Так, к определенному моменту они вполне могли обеспечивать себя сами даже в условиях тотального неравенства, грозившего им на протяжении всей истории вплоть до сравнительно недавнего времени. И даже сейчас, когда темные дни миновали, генетическая привычка иметь собственный доход так глубоко засела в крови предприимчивых стамбулок, что они со всем уважением к давней традиции продолжают доброе дело прародительниц, спасшее не одно поколение. Эмиль заявилась ровно в 5, когда, по ее словам, великосветское чаепитие должно было начаться. «Ничего», — махнула она рукой, — «здесь близко. Все равно вовремя никто не придет». И в этом она была совершенно права. Собираясь куда бы то ни было в Стамбуле, можно всегда быть уверенным, что вы будете первым, ибо прийти позже стамбульской женщины практически невозможно. И если кто-то будет ссылаться на катастрофический масштаб городских пробок Несправные часы и прочие неприятности – не верьте. Всему виной стамбульская расслабленность и пресловутый Киев, путающий мысли и сбивающий с пути благоразумия и надежности. У дома по улице Сагдыч толпились нарядные женщины. Уложенные на один манер головы постоянно кивали друг другу, проходя длительный церемониал приветствия. Наряженные тетушки средних лет наспех докуривали сигареты и одна за другой запрыгивали в узкую дверь подъезда. Так опоздавшие пассажиры заскакивают на ступеньку тронувшегося состава. По их примеру, мы с Эмель проделали то же и вскоре оказались в забитой людьми комнате небольшой квартирки под самой крышей. Хозяйка принимала подношения, делая быстрые записи в блокнот. Подобная бухгалтерия стала для меня неожиданностью, и я еще крепче сжала одинокую золотую сережку в кармане жакета. К моему удивлению и вопреки рассказам парнишки из рыбной лавки, в кассу сдавали купюры, все одну и ту же сумму. Я быстро прикинула в уме, что на нее можно приобрести полцентнера картошки или демисезонное пальто, электрочайник с тостером или хорошую сумку масс-маркет, но из новой коллекции. И еще массу всего полезного и бесполезного. «Это Дамла, моя одноклассница», — шепнула на ухо Эмель. Со школы ее не любила. Все деньги отнесет на счет в банк. Страшная крохоборка. Округлившимися глазами я смотрела на Эмель, которая позволяла себе, хоть и в полголоса, подобное обсуждение в метре от той самой Дамлы. Однако удивление увеличилось в разы, когда стоявшие за нами барышни закивали головами, дескать, они тоже замечали тягу к скопидомству за той же подругой. На всякий случай я заранее достала сережку и тихо шепнула соседке. «Я ее взвесила, должна подойти». Не знала, что можно приносить деньги. Эмель с ухмылкой глянула на мой дар и, надев маску снисхождения, прошептала. «Убери, ты ведь со мной. Приносят те, кто потом у себя принимать на алтын гюню будет. Такое правило. Я сказала, что ты иностранка и просто хочешь посмотреть, как наши женщины время проводят. Дамла не против». Мы быстро прошли церемонию описи банкнот и оказались в большой гостиной с длинным столом, уставленным традиционными яствами. Начищенные приборы сверкали, как и бриллианты в ушах гостей, щебечущих примилыми голосами, от которых становилось сладко во рту. Хозяйка важно прохаживалась среди подруг, поочередно обнимая каждую и приглашая к столу, накрывался который, судя по изобилию блюд, ни один день и ни одной пары рук. «Ничего особенного. Что было, то поставила». Словно оправдывалась Дамла, а сама радостно отмечала восторг, читавшийся в глазах присутствовавших. Вначале в суповые тарелки налили густой чечевичный суп, который все обильно поливали лимонным соком, отчего пряный вкус сытной похлебки становился еще более интересным и пробуждающим аппетит. После приступили к невероятным мезе, которыми был уставлен стол в три этажа. Непомещавшиеся блюда словно парили в воздухе над основными благодаря специальным подставкам, которые я нигде не встречала прежде. Удивительная изобретательность. Все виды кёфты, которыми изобилует турецкая кухня, дымились прямо перед моим носом. Однако я помнила о слове, данном весам, и держалась изо всех сил, пережевывая нежный портулак со специями и кислым йогуртом. Всевозможные бёрики, завернутые наподобие длинных сигар, переходили из рук в руки, оставляя после себя пикантный сырный шлейф, от которого кружилась голова, и невероятно хотелось есть еще больше. «Вы пришли с Эмель?» — наклонилась ко мне девушка в персиковом хиджабе, сидевшая по правую руку. Я только кивнула, так как отвечать с набитым ртом было неудобно. «Не хочу говорить за ее спиной, но она очень скандальная, вы не заметили?» Я бросила испуганный взгляд на говорившую и поскорее замотала головой. «Нет-нет, мне Эмель всегда казалась очень милой». Девушка в платке непонимающе выпучила глаза и повернулась к другой соседке по столу. Судя по тому, как они обе косились в мою сторону, разговор шел обо мне, причем весьма неприятный. Так что вскоре оба уха начали пылать, как турецкие флаги на площади Таксим. «Если бы моя свекровь сидела на этом самом месте!» Неожиданно закричала дама напротив. «Я бы все сказала ей в лицо!» «Я вообще не люблю говорить за спиной!» Встрепенулась третья. «Но та рыжая продавщица в магазине меня окончательно достала!» Чтобы выглядеть убедительней, она зачем-то растрепала уложенную прическу, видимо, на манер той рыжеволосой, о которой шла речь. Эмель, абсолютно счастливая, жевала зеленую сарму с рисом и запивала взбитым до пены айраном с мятой. Идеальное сочетание. «Хотела держать в себе, так как недолго мне осталось». Вдруг приподнялась над столом старушка в цветастом платье и жемчужных серьгах на огромных ушах. «Не говорите никому, что услышите сейчас, однако знайте, что моя заловка — змея. Она попросила тепси, в котором я запекаю хамси, и не вернула». Бабушка грузно опустилась на свое место, а я в ужасе от услышанного боялась моргнуть. Эмель хитро хихикнула и указала на дверь в другую комнату, в которой одна за другой исчезали гости помоложе. Улучив удобную минутку между восклицаниями «Аман» и «Ауартик», я бросила недоеденный плов из булгура и испарилась, надеясь поскорее позабыть услышанное и увиденное. Еще чуть-чуть, и мне пришлось бы участвовать в программе защиты свидетелей. «Ну как?» — засмеялась подруга, увидев мое испуганное лицо. «Не ожидала?» «Так-то. Это традиционные стамбульские дидикаду. Будешь знать теперь, чем занимаются женщины в свободный отдел время». «То есть это все было в шутку?» Почти обрадовалась я, потому что мне хотелось вернуться в чистый, бесхитростный мир, в котором жила до этого. Девушки засмеялись и принялись наперебой рассказывать, что традиция требует и позволяет поперемывать косточки и даже позлословить, но исключительно в строго отведенном месте и среди проверенных людей. «Но мы это не очень любим», — затараторила Эмель. «И, как правило, уходим в отдельную комнату, чтобы поговорить о своем. Делимся рецептами, обсуждаем диеты». Эти слова подействовали на меня, как валерьяна в бессонницу, и я принялась с увлечением рассматривать второй состав «Золотого дня», который казался более дружелюбным и располагающим. «Скоро будем гадать», — заинтриговала одна из девушек, которой, вероятно, очень хотелось поболтать со мной, и она искала любой повод для приватной беседы. В конце концов, мы уединились на подоконнике и принялись обсуждать особенности жизни в разных странах. «Ваши девушки так часто приезжают в Стамбул?» «Наши?» Подобная формулировка казалась нелепой, ведь Стамбул вполне вмещал в себя карту бывшего СССР. Буквально на каждом шагу слышна была русская речь, по легкому акценту которой и разрезу глаз ее носительницы можно было безошибочно определить страну рождения молодой эмигрантки. Здесь были девушки из Молдовы, Беларуси, Украины, России, всех стран, заканчивающихся на «стан», и многих других. Что искали эти милые создания на турецком берегу, какой доли желали, для меня все эти годы было вопросом. Ровно как и для моей собеседницы, которую волновало то же самое. «Дело в том», — начала она, заикаясь, — «у нас говорят, что ваши девушки приезжают только для того, чтобы выйти замуж». «Мне думается, все девушки, что бы они ни делали, имеют единственную цель — выйти замуж. Пришлось озадачить несмышленную Су. Пожалуй, это самое короткое турецкое имя. Легко запоминается и переводится как «вода». «Но одно дело — хотеть и выходить замуж у себя на родине, а другое — в чужой стране. Ведь их же никто не приглашает». «Конкуренция, открытый рынок». «Видимо, так? Думаете, приезжие девушки понижают цену местных?» Су наивно захлопала глазами и тихо произнесла. «Но ведь ваши мужчины в таком количестве не приезжают, чтобы жениться здесь. Получается несправедливо». Хотелось возразить, что конкурентная борьба, очевидно, дисквалифицировала любого иностранца на местном рынке женихов, ибо соперничать с чернобровыми стамбульцами, которых не счесть на улицах города, просто невозможно. На всякий случай, чтобы снять с себя все подозрения, я вкратце описала историю своей жизни, сделав правильные акценты на том, где, когда и с кем я вступила в брак. Су заметно подобрела и стала чаще улыбаться. Комната наполнилась чарующим ароматом черного кофе, бережно разлитого в фарфоровые наперстки с изображением алых тюльпанов, символа Турции. Девушки со смехом берут по крохотной чашке и с замиранием сердца отпивают первый глоток. В этот момент нужно произнести свое имя. Со вторым — задумать суженого или назвать имя возлюбленного, мужа. С третьим — загадать желание. А дальше глотков может и не хватить. Лишь черная гуща, терпкая и вяжущая, оседающая на языке маслянистым напоминанием пророчащего напитка. Раньше в подобных компаниях выбирали самую мудрую фалджи-баджи, всезнающую гадалку, которая и предрекала молодым особам размер камня на подаренном кольце, длину отреза редкого шелка, количество сыновей, за которых положено от мужа щедрое вознаграждение. Так или иначе, все упиралось в материальную составляющую вопроса, что делало гадание исключительно практичным мероприятием, призванным удовлетворять меркантильные запросы расчетливых домохозяек, находящихся на мужнином довольствии и желавших еще большего. И хотя времена сегодня не те, девушки с откровенным рвением переворачивали чашки и, затаясь, рассматривали завитки в кофейной гуще, пытаясь усмотреть нечто особенное, как знак Шанель на сумке мечте, либо улыбчивую мордашку померанского шпица, которого давно просили в подарок. А так как умудренных опытом гадалок среди нас не было, девицы тут же залезали в специальные приложения, которые моментально считывали рисунок на дне чашки и тут же выдавали развернутый анализ будущего с мастерством вокзальной гадалки. Заев горький кофе сладким кусочком розового лукума в фисташковой пыли, красавицы принялись делиться секретами красоты. Сколько держать оливковое масло на волосах, какой хной подкрасить седину, как приготовить золотое молоко из куркумы для ровного цвета лица и как обрести здоровую белоснежную улыбку на долгие десятилетия. Тема крепких зубов в Стамбуле сразу привлекла к себе внимание. Несмотря на обилие сахарных десертов, доступных всем и повсюду, стамбульцы отличались красивыми улыбками, на которые не обратить внимания было просто невозможно. Правда, наряду со сладостями город также пестрил тысячами вывесок на домах «зубной врач», что говорило о востребованности данной профессии. И все же было что-то еще, о чем молчали белозубые мусорщики и престарелые торговки на рынках, улыбающиеся своими кривоватыми, но все еще крепкими резцами. Суня, отходившая от меня не на шаг после кофейной паузы, достала из сумочки небольшую палочку и скрылась с ней в ванной комнате. Интуитивно я последовала за ней. «Заходи, конечно, я совершенно не против», — добродушно отреагировала она на мой стеснительный стук. «Мне все равно только пожевать мисс Вак, одна минутка». И она принялась покусывать светлую веточку, с удовольствием вытягивая из нее сок. Прокрутив в голове с десяток возможных вариантов насчет увиденного ритуала, который напоминал нечто языческое и непременно антинаучное, я подошла ближе. «Хочешь, тебе отрежу кусочек? С обратной стороны». Продолжая жевать деревяшку, наивно поинтересовалась Су, что заставило меня отпрянуть. А вдруг это запрещенное растение, обладающее наркотическим либо галлюциногенным эффектом? «Ты что, не знаешь, мисс Вак? Ну вы иностранки даете. Как же без него можно обойтись современной девушке?» Возмущалась Су настолько естественно, как будто речь шла об эпиляции или зубной пасте. «Откуда же нам, иностранкам, знать об этой штучке, если она нигде не продается? Где же, по-твоему, все мы ее берем?» «Все мы? То есть ты хочешь сказать, что такая палочка есть у каждой девушки Стамбула?» «Именно. Почти у каждой стамбулки есть своя волшебная палочка, и ее мы ни на что не променяем». Оставалось выяснить, на какие волшебные трюки была способна веточка размером с карандаш, которой были так преданы юные красавицы. И каково было мое удивление, когда я узнала, что на протяжении 2 лет жила буквально бок о бок с магическим жезлом, способным на такие чудеса, о которых не знала ни молодельное яблочко, ни живая водица. С древних времен женщины Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где произрастает кустарник с романтичным названием Сальвадора Персидская или попросту арак, знали цену целебному растению. Из его корней как раз и изготавливают целебные палочки, секретом которых делилась со мной заботливая Су. Оказалось, содержащая в себе массу полезных веществ приспособление ухаживает за зубами получше любой щетки с пастой, без которых не мыслит ни дня своего существования ни одна современная женщина. Когда поздним вечером мы с Эмель возвращались домой, всю дорогу я болтала о мисс Ваке как о невероятном чуде, явившемся сегодня ко мне в виде волшебной палочки. «И как ты могла не рассказать об этом раньше?» Не переставала я спрашивать подругу, которая порядком подустала и с ужасом представляла себе завтрашнее возвращение детей. «А кто мог подумать, что ты такая глупая? Как можно в твои годы не знать о мисс Ваке? Любая старушка в далеком селении и та пользуется им, а тут ты, городская». «И что, если утром и вечером чистить им зубы, они будут белоснежными?» Мне требовалось подтверждение чудодейственности сегодняшнего открытия. «Да, да, да», — кивала безразличная Эмель. «Но и это не главное. Зубы будут крепкими, как у молодого скакуна, а аппетит крохотный, как дамский пупок». Я взяла соседку за плечи и попросила повторить еще раз то, что было только что сказано. «Ну да, я же говорю!» — пыталась вырваться Эмель, чтобы поскорее проскользнуть в высокие двери парадной нашего дома. «В составе мисс Вака есть и витамины, и эфирные масла. Вкус у него такой интересный. Пожуешь, и долго есть не хочется. Почему, думаешь, наши женщины после таких посиделок все еще стройняшки?» Именно в эту минуту я ощутила себя преданной, страшно обманутой, покинутой и раздавленной. Казалось, что все это время я была объектом жестокого обмана коварной женщины, чьи капризы я покорно сносила изо дня в день, чьих детей забирала из детских садов, чьи слезы утирала по ночам, когда ей хотелось убить бывшего мужа. Но как ты могла так долго скрывать от меня эту тайну? Ведь я нуждалась в ней. Дорогая, мы женщины такие. И, разведя руками, она с обреченным видом побрела в небольшую квартирку, в которой, я знала, всю ночь будет наслаждаться любимыми сериалами и бокалом розе из винограда Тилки Кууругу, что переводится как «лисий хвост». Незатейливый вкус лимон и мята на финише отдает пряной ноткой косточки черешни. Такой неожиданный курьез, какие частенько встречаются и в женской дружбе. Всю ночь я ворочалась и не давала спать Дипу, который пообещал, что больше не пустит меня на сомнительные сборища с Эмель, потому что после них я сама не своя. От обиды хотелось спихнуть его на коврик, разбить весы и перечистить зубы всеми тремя пастами, что стояли на полочке в ванной. Часов в семь я все же решила встать и поплелась на кухню заваривать успокаивающий дибек. В дверь постучали. На пороге лежал бумажный пакетик с корешком мисвака. Это была моя первая волшебная палочка, вернувшая веру в настоящую женскую дружбу. А к полудню на столе у нас стояло блюдо с крохотными пончиками, названными изобретательными султанскими поварами «женский пупок». Я съела всего один, потому что больше мне не хотелось. Или мне просто так думалось. Рецепт. Миниатюрные пончики «дамский пупок» из поваренной книги султанских кулинаров. Тесто. 250 мл воды, 150 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, щепотка соли, растительное масло для обжаривания. Сироп. 70 граммов сахара, 150 мл воды, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 чайные ложки лимонного сока. Секрет десерта заключается в его миниатюрности. Можно скушать с десяток пупочков, и ощущение легкости не покинет. А если сопроводить угощение крохотной чашечкой кофе Дибек, то день начнется удачно, несмотря ни на какие утренние перипетии. Рецепт прост настолько, что не требует ни включения духовки, ни томительного ожидания подъема теста, которое еще может передумать и не подняться. Османские повара, работавшие на кухнях придирчивых султанов и их наложниц, должны были раздувать своими блюдами не только аппетит, но и любовь. Из крохотной искры в бушующее пламя. И надо сказать, им это удавалось. На какие только ухищрения они не шли, чтобы передать кусочкам теста округлость женского бедра, припухлость юных губ и, о боги, какая фантазия, дамские пупки, которые дальновидные наложницы украшали рисунками, лепестками и драгоценными камнями. Все ради султана своего сердца. Огромное внимание уделялось сладости, степень которой могла доходить до приторности, неизбежно ведущей к кариесу, диабету и прочим осложнениям, известным только нам, детям 21 века. В те же далекие времена ни повара, ни родительные лекари, ни уж тем более обладательницы тех самых прекрасных пупков, думать не думали о вреде глюкозы и потому потребляли вымоченные в сиропах булочки без зазрения совести. Старинный рецепт, который легко найти в каждой поваренной книге минувших столетий, пришлось слегка видоизменить, в разы уменьшить количество сахара и сократить время вымачивания в сиропе. Можно и вовсе прибегнуть к сухому выпеканию в духовке, а не зажариванию пышек в растительном масле. Однако это уже совсем другая история о тосканском поваре XVI века Пантерелли и известных фамилиях Медичи и Валуа, знавших толк не только в интригах, но и в прекрасных кушаньях. Но разговор ведь совсем не о них. Итак, приступаю к простейшему варианту заварного теста, на которое мне понадобится не более 15 минут. В сотейнике довожу до кипения воду со сливочным маслом и щепоткой соли, всыпаю просеянную муку, наспех перемешиваю и тут же снимаю с огня. Даю тесто немного отдохнуть, остыть, по одному вбиваю яйца и тут же разминаю, доводя массу до однородности и удивительной гладкости, свойственной именно заварному тесту. Однако стоит признаться, что вмешать яйца в заваренную муку — задача не из легких, поэтому лично я прибегаю к помощи миксера. 3 минуты, и эластичный комок у меня в руках. Дальше проще. Начинаем лепку. Если тесто не идеально вымешано и кажется липким, смазываю руки растительным маслом, и процесс идет как по маслу. Простите за повтор. Формируем небольшие шарики размером с крупную ягоду вишни и не сильно вдавливаем пальцем серединку, точь-в-точь как пупок. Поверьте, вам понравится. Приступаем к жарке незамедлительно. Такое тесто, как все нежное и тонкое, не любит высоких температур, поэтому выставляю под сотейником с растительным маслом средний режим и жду. Спустя минуты две аккуратно опускаю изделия, не позволяя им соприкасаться друг с другом. Если масло не покрывает пончики полностью, их следует разок перевернуть для равномерного покрытия хрустящей корочкой. Форма слегка может пострадать, однако на вкусе это не отразится. Выкладываю готовые пупочки на салфетку, чтобы собрать излишки жира, и начинаю любоваться анатомической точностью Ханым Гибеи. Да, это не великолепный Давид, но живи я в XVI веке, не исключено, что именно мне, гениальный Микеланджело, поручил бы ваять пупок на известнейшей статуе человечества. Так что, чувствуя себя ваятелем прекрасного, я с гордостью опускаю воздушные булочки в сироп и тут же выкладываю их на белоснежное фарфоровое блюдо. Очаровательные шарики можно слегка присыпать сахарной пудрой и немедленно приступить к наслаждению. Желательно стамбульским утром, которое всегда сулит незабываемые приключения на берегах туманного Босфора.